подтвердились, но совершенно неожиданным оказалось отчуждение третьих. Можно себе представить, какое бы в другое время тут началось смятение. Какие посыпались бы вопросы, как развязались бы языки. Почему тебе одной удалось избегнуть общей участи? Что за капли закапываешь ты в глаза? Дай мне адрес твоего врача. Выведи меня из этого узилища. Хотя, если вдуматься, и не было в этом отчуждении ничего неожиданного, потому что сейчас уже все равно в смерти все одинаково слепы. Но и вправду нельзя было дальше оставаться в таком положении. Даже защититься нечем, потому что и железяки остались у двери в третью палату. А кулаками немного навоюешь. Под водительством жены доктора убитых вынесли на крыльцо и на лунном свету под млечной белизной небесного тела оставили их тела, белые снаружи, черные, наконец-то, внутри. «Разойдемся все по палатам», — сказал старик с черной повязкой. «Потом посмотрим, что тут можно будет предпринять». И никто не обратил внимания на то, сколь безумны эти слова. Слепцы не стали делиться по принадлежности и происхождению. Встретились и познакомились по дороге. Одни пошли в левое крыло, другие — в правое. И вот туда вместе пришли жена доктора и та, что сказала: «Куда ты, туда и я». Но не эта мысль сидела сейчас у нее в голове, а совсем противоположная. Но говорить об этом она не хотела, ибо не все клятвы исполняются, когда по душевной слабости, а когда и под воздействием высшей силы, которую мы порой забываем принять в расчет. Минул час. Луна уже высоко, голод и страх отгоняют сон, и никто в палатах не спит. Но дело не только в том, что есть хочется и страшно. Еще, быть может, не улеглось возбуждение от недавнего боя, пусть и проигранного вчистую, и с такими ужасными потерями, и в воздухе что-то такое, неопределимое словами. Но слепцов снедает беспокойство. Никто не осмеливается выйти в коридор, и внутренность каждой палаты поразительно напоминает улей, где жужжат одни трутни. Есть такие поразительно неосновательные существа, как известно, мало приспособленные к соблюдению порядка, к исполнению хоть какого-нибудь устава, ни в малейшей степени не задумывающиеся о будущем, хотя в отношении слепцов, людей и без того обиженных судьбой, несправедливо было бы применять понятие «трутень» или «паразит», ибо на чем им тут паразитировать, за счет каких рабочих пчел жить, смешно ей-богу. И вообще поаккуратнее бы надо со сравнениями. Больно уж легко слетают они с языка. Впрочем, нет правила без исключения, что в очередной раз нашло себе подтверждение здесь, в лице некой женщины, которая, чуть только успев войти к себе в палату, вторую в правом крыле, принялась рыться в своем тряпье и рылась до тех пор, пока не отыскала какой-то маленький предмет. А отыскав, зажал его в ладони, как бы для того, чтобы спрятать от посторонних глаз. Давние привычки, дело известное, держится прочно. Даже когда приходит такой день и час, когда мы считаем, что их и вовсе уже нет. Но и здесь, где полагалось бы всем быть за одного, а одному за всех. Видели мы, как сильно и жестоко вырывают хлеб изо рта у слабых, а вот теперь увидим и эту женщину, которая принесла сюда в сумочке зажигалку, умудрилась не потерять ее во всей этой свалке и неразберихе, и уж так она над нею дрожит, так трясется, словно это непременное условие ее выживания, и не подумает даже, не вспомнит, что, быть может, кто-то из ее товарищей по несчастью сберег последнюю сигаретку, а покурить не может, потому что... Сколько ни спрашивай, огонька не найдется? Огонька не найдется. И теперь уж никогда. Женщина вышла, не сказав ни слова. Ни прощайте, ни пока. И вот проходит она пустым коридором мимо дверей в первую палату, и никто там не заметил ее. Вот пересекает вестибюль, где лунный свет очертил и расцветил стоящую на каменных плитах упаковку молока, а женщина уже в левом крыле, и опять коридор. Но путь ей лежит в самую его глубину, в дальний его конец. Прямо иди, не заблудишься. Да и потом она слышит голоса, идет на их зов. Не верьте, никто ее не зовет. Это, так сказать, фигура речи. Доносится до нее лишь гвалт и гомон в последней палате, где бандиты сладко пьют и вкусно едят по случаю победы. Уж простите, намеренное преувеличение. Не будем забывать, что все на свете относительно, просто едят и пьют, что есть. И, конечно, всем прочим очень бы хотелось разделить с ними трапезу, но... В данном случае и око не видит, и зуб не мёт. Между ними и пиршественным столом 8 кроватей и заряженный пистолет. Женщина стоит на коленях у двери, перегороженной этими самыми кроватями, и потихоньку подтягивает к себе одеяло самый нижний, потом со следующей, потом с третьей, а выше... Ей не дотянуться. Но это уже не важно. Бигфордовы шнуры протянуты. Остается только огонь поднести. Она еще помнит, куда покрутить колесико, чтобы пламя стало длинным. И вот он, маленький клинок огня, подрагивает, как острие ножниц. Она начинает сверху. Пламя усердно лижет грязную ткань. И та, наконец, занялась, затлела, теперь среднюю, теперь нижнюю, и женщина чувствует потрескивание и запах паленого волоса. Надо бы поосторожней, она здесь за тем, чтобы разжечь этот костер, а не взойти на него. Он уготован другим. И слышит доносящиеся изнутри крики, и в этот миг подумала, а если у них есть вода, а если сумеют потушить? И заползла под нижнюю койку. Повела зажигалкой вдоль всего матраса, вдоль и поперек, здесь и там, и очишки пламени вдруг стали расти и множиться, и сливаться воедино, превращаясь в сплошную огненную завесу. Еще пронеслась по ней бесполезная струя воды, обрушилась на женщину, но поздно, ибо она теперь, чтобы веселее горела, подкинула в костерок собственное тело. Интересно, что там внутри? Войти да взглянуть. Никто, конечно, не осмелится, но ведь зачем-то же дано человеку воображение. Вот и давайте представим себе, как огонь резво скачет по койкам, с одной на другую, будто хочет полежать на всех разом. И это ему удается, а бандиты, изведя впустую бесцельно свой скудный запас воды, теперь пытаются дотянуться до окон, вскакивают, балансируя на спинке кровати, до которых еще не добрался огонь, а он как раз и добрался, и они обрываются вниз, падают, а огонь за ними, и от жара уже с треском лопаются оконные стекла, и со свистом ворвавшийся в палату свежий воздух раздувает пламя. Ах! Да еще, конечно, звучат крики ярости и страха, вопли боли и муки, и здесь следует особо отметить, что звучат они все тише и слабей. А вот женщина с зажигалкой, например, вообще уже давно молчит. К этому времени по задымленным коридорам бежали в панике и другие слепцы. «Пожар! Пожар!» — кричали они, и можно было убедиться воочию, до чего же скверно продумано и организовано размещение людей в этой, называйте как хотите, клинике для душевнобольных, психиатрической больнице, сумасшедшем доме. Посмотрите, ведь каждая из кроватей сама собой... со всеми своими замысловатыми железяками превращается в настоящий капкан. Представьте, какие ужасающие последствия проистекут от того, что в палате на 40 душ, не считая тех, кто спит на полу, предусмотрена только одна дверь. Ведь если огонь подберется с этой стороны и перекроет выход, никто не выберется. К счастью, как неоднократно уже бывало в истории человечества, случается, что несчастье несет с собой благо. Реже, конечно, говорится о том, что и благо несет с собой несчастье. Есть в нашем мире такое вот противоречие, ибо об одном постоянно упоминают, про другое позабывают. Ну а в нашем случае благом оказалось то, что на каждую палату предусмотрено вот именно что по одной двери. Благодаря чему? То есть благом этим одаривая, огонь, в котором сгорели бандиты, так долго бушевал в их палате, не вырываясь наружу. Так что, если бы не всеобщее смятение и паника, не пришлось бы, глядишь, скорбеть по другим погибшим.